Глава 73. Сингулярность. Вёрджил принес ланч. Гамбургеры из лучшего бистро в Докпетче, где не продавали еду на вынос, но не устояли перед его профессиональным обаянием. Теми же приемчиками и неведомым количеством денег он обеспечил микроавтобусу со свеженанесенным веганским логотипом место на парковке за этим хипстерским супермаркетом. Верити, жуя бургер, думала, какой же пасмурный выдался день. Потом сообразила, что дело в тонированных стеклах, а солнце сияет по-прежнему. Дрон расположился у пассажирской дверцы, спиной к салону. Он просунул тонкое черное щупальце с камерой в узкую щелку над правым передним стеклом и высматривал аэродроны. Коннор, видимо, перевел его на автоматику, поскольку ничего не говорил с тех пор, как Вёрджил ушел за ланчем. Тленджи не появлялась. «Мешаю есть?» – спросила Рейни из дрона. «Нисколько», – ответила Верити. «Где Уилф?» «В Чипсайде. Это район? Улица. Но главным образом самая популярная косплейная зона. Посетители должны одеваться соответственно. Большая часть видимого населения – боты». «Боты? Вроде периферали, но не органические, неразумные. Обычно дистанционно управляемые. Впрочем, кто-то там и правда живет, поэтому Уилф туда и пошел. Вместе с Лоубер в гости к ее приятельнице. Они обе очень старые, старше всех, кого знаю». «Сколько им лет?» – спросила Верити. «Ну, сама Лоубер в вашем срезе в 2017-м уже есть, ребенком». Верити уставилась на дрона, позабыв про картошку фри в картонной коробке. «И ей и ее приятельница по 120 с чем-то», — продолжала Рейни. «Их биологические часы несколько раз перезапускали, и речь не только о косметических операциях. Лоубер делает и косметику, а Кловис отказывается. Говорит, она старая клюшка и должна так выглядеть». «Клюшка?» — выражение ее молодости. «И сколько у вас люди живут?» — спросила Верити. «Насколько я слышала, 160 – примерно верхняя граница сохранения полной дееспособности, но она все время повышается». «А тебе сколько?» «27», – ответила Рейни. «И ты столько проживешь?» «Нет, если этого не захочет кто-нибудь, кому такое по карману. А люди, которым такое по карману, обычно не хотят, чтобы другие жили так же долго». «Почему?» «Раньше победителем считали того, кто умер, владея наибольшим количеством игрушек. Теперь это тот, кто живет дольше всех, сохраняя игрушки». «Лоубер и ее приятельница настолько богаты?» Верити сообразила, что по-прежнему держит коробку с картошкой и поставила ее на сиденье. «Нет, Лоубер во время джекпота стала нужна очень богатым людям, и они начали ее перезапускать. Она по-прежнему им нужна, даже нужнее, так что ее по-прежнему перезапускают. Кловис была замужем за членом парламента, когда это еще имело какое-то значение, и ее муж помог неким влиятельным людям приобрести влияние иного рода. Очевидно, кто-то по сей день продлевает ей жизнь в знак благодарности». «А что такое джекпот?» – спросила Верити, по-прежнему обращаясь к спине дрона. «Черт!» – произнесла Рейни совершенно другим тоном. «Именно этого мне упоминать и не следовало». Верити взглянула на Вёрджила. Тот щурился на дрона, а сейчас перевел взгляд на нее. «Слышал кое-что от Коннора», – заметил он. «У него выходит, что эта временная линия – одна большая жопа». «Но вы меняете события, так что у нас не обязательно это будет», – обратилась Верити к Рейни. «Если у вас будет ядерная война», – ответила Рейни, – «то наш апокалиптический сценарий станет наименьший из ваших тревог. Если только ядерная зима не скомпенсирует глобальное потепление. А у нас некоторые всерьез обсуждают эту идею. У вас не было Брекзита, у вас другой американский президент. Но, насколько мы знаем, если вы себя не взорвете, вас ждет все остальное». «По словам Коннора, то, что они называют джекпотом, это все говно разом», – сказал Вёрджил. «И там нет ничего такого, о чем бы ты прежде не слышала».